Глава 21. Опять над прорубью. Маша пробиралась по тротуару Сенной площади позади торговых навесов. Тут уже начинал скучиваться праздничный люд гулёна. Отставной инвалид у дверей кабака продавал на гроши, на копейку картузики нюхательного зеленчуку, приговаривая каждый раз, при этом с малороссийским оттенком: «Купить, господа, добра табака, хранцузька, под названием Сампантре». А подле инвалида расселась на своем товаре баба-картофельница. Вывезла она сюда детскую тележку, нагруженную двумя чугунками с вареным картофелем. И сидит на этих чугунах, то и дело выкрикивая пронзительным голосишком: «Теплого товару, господа, картошки вареные ей, с-под себя, господа, теплая!» А за нею далее в разноголосом говоре прибывающих кучек дребезжит козлом речитатив пирожника. Тут же несколько подпольных обитателей успели уже и иного рода торг завести. Продают они с рук: один жилетку, другой штаны, третий сапожонки, и продают их за сущую безделицу ради праздника, лишь бы только на выпивку хватило. Вот появилась своего рода ходячая рулетка, известная под именем «Фортунки», и далее составился стоячий кружок с целью переметнуться в Орлянку. И все эти праздничные гулёны стоят тут в некотором роде сиборитствуя, глазеют себе на народ самым безучастным, равнодушным образом, да галдят промеж себя свои разговоры. Но нельзя сказать, чтобы между этими группами особенно кидались в глаза яркие цвета праздничных нарядов. Главный колорит их составляет все-таки пестрящая сирота лохмотьев и грязь убожества. Потому что сюда, на эту закрытую торговыми навесами площадку, повысыпал по преимуществу беспардонный люд Вяземской лавры до Деробертьевского дома, высыпал справить, как не наесть утро своего праздника, перед полторацким кабаком, то есть постоять, поглазеть, погалдеть, да выпить малую толику на последний грош, чтобы попусту в кармане не залеживался. Маша проходила по тротуару мимо этих групп, и вдруг глаза ее случайно упали на вывеску, прибитую над спуском в подвальный этаж, где она прочла слова «Сесная лавка». Это был один из перекусочных подвалов, с которым мы уже знакомили однажды читателя. «Тут, верно, дешево», — подумала Маша, вспомнив при этом о последнем оставшемся у нее пятаке. «Когда захочется поесть, надо будет сюда зайти. Только что-то будет завтра, если сегодня все за раз проешь». Но это «завтра» в данную минуту почему-то не представилось ей поражающе всем своим ужасом. Маша, сама себе не давая верного отчета, казалось, как будто чего-то ждала, на что-то надеялась, думала в чем-то найти исход. Но это именно было одно лишь что-то, какая-то смутная, беспричинная и безразличная надежда, которая мгновениями может закрадываться в человека в то время, как он успел кое-как обогреться и насытиться. Эта надежда в подобных случаях есть следствие чисто физиологических причин. Организм успел удовлетворить своим законным жизненным требованиям. Человеку и кажется мир не в столь мрачном свете, хочется думать, будто еще можно жить. Но если бы Маша захотела строго задать себе вопрос, какое именно это что-то, от которого она ждет исхода, бог весть, может быть, она в последней степени отчаяния тут же решилась бы размажить себе голову о первый попавшийся камень. Но жизнь или судьба подсовывает человеку такие задаваемые им самому себе вопросы не тогда, когда он сколько-нибудь сыт и обогрет, а именно в те роковые минуты, когда он голоден и безысходен. Нечего пересказывать во всей подробности, как провела Маша второй день своего скитальчества, Греться она заходила в пассаж, отдыхать от ходьбы, в католическую церковь, где можно сесть спокойно на любую из скамеек, стоящих двумя длинными рядами. Часов около 8 вечера она почувствовала голод, ощупала свой пятак и вспомнила про перекусочный подвал, замеченный ею на Сенной площади. Молодая девушка туда и отправилась. «Барышня, вы куда это изволите? Может, нам по пути? Позвольте проводить?»